Передо мной была разыграна великолепная драматическая сцена. Лора испытывает мое терпение, а оно не безгранично. Пора выполнить приказ Гуннара и назвать себя. Но я все-таки надеялась прежде вытянуть из ускользающей Лоры Уорд хоть что-нибудь важное для своей книги. Без сомнения, она не захочет больше видеть меня, узнав, кто я такая. До сих пор Лора еще не ответила ни на один мой прямой вопрос, ограничиваясь туманными, загадочными намеками. А вдруг где-то и вправду притаилась угроза, сломившая волю этой когда-то сильной и бесстрашной женщины? Но я и не помышляла, что Лора откроет мне тайну сложных взаимоотношений обитателей ее родового гнезда. Может быть, начать все сначала, в устоявшихся традициях делового интервью, не пытаясь тотчас вызывать Лору Уорд на безоглядную откровенность? Я открыла сумочку, чтобы достать блокнот и карандаш. Мои пальцы нащупали стеклянное пресс-папье и, обхватив его, замерли. Отложить интервью и признаться? Но я все-таки решила повременить и, вытащив блокнот, раскрыла его с преувеличенно деловым видом. Прежде всего, как профессиональный репортер, я должна воспользоваться представившимся случаем и получить необходимые сведения о прошлом голливудской звезды, а уж потом предстать в образе дочери-мстительницы. Пресса доставила мне много неприятностей в жизни. Вы, наверное, слышали об этом. Почему я должна верить вам? Вы правы. Нельзя всецело доверять репортерам. Но вы сами недавно сказали, что рады мне и хотели бы о многом побеседовать. Впрочем, если вы передумали, что ж, вернувшись домой, я, может быть, напишу о бывшей кинозвезде, заточенной в старинном доме среди черных скал Норвегии. Как вы сказали? Заточенной? Как в тюрьме? От ее голоса, в котором звучал неподдельный ужас, я содрогнулась. Непозволительно забывать, что передо мной великая актриса Америки, добровольно удалившаяся от мира, чтобы сберечь в тайне прошлое, которого она боится, с комнатой и музеем, где хранятся реликвии, напоминающие о чем-то страшном, которые актриса тщится забыть. Поэтому Лора Уорд редко входит в эту усыпальницу былого, как будто страшась, что внезапно откроется предательский ящик Пандоры. «Вы на вид молоды и простодушны», — заметила Лора, «но способны больно ужалить, и мне это нравится. Наверное, вы ничего не боитесь. Я тоже была бесстрашной в вашем возрасте. Молодости свойственно легкомыслие и пренебрежение к любой опасности. Но давайте ваши вопросы. Только оставим пока в покое пресловутый ящик. Начнем с более спокойного. Согласны?» «Хорошо. Я повторю вопрос. Что помогло вам стать великой актрисой? Может быть, корни вашего необычного дара уходят в детство или раннюю юность?» Пожав плечами, она рассказала свою биографию, словно заполняла скучную анкету. Но потом вдохновилась. «Мой отец умер, когда я была подростком. У нас с мамой не было денег. Мы жили тогда в Миннеаполисе. Я с ранних лет мечтала о сцене. В детстве меня учили музыке. В школе я играла в спектакле главные роли, потому что была очень хорошенькой. Мама грезила кино, но мне больше нравился театр. Потом мы приехали в Голливуд, где мама поступила в универсальный магазин и смогла отдать меня учиться в театральную школу. Я навсегда запомнила слова отца. Если ты что-то делаешь, Лора, то старайся сделать лучше всех. Не хорошо, а лучше всех. Я очень его любила, и его совет стал моей путеводной звездой. Но, мисс Томас, вы не записываете? Мой карандаш застыл над блокнотом. Я вдруг подумала, что Лора сейчас рассказывает о моих бабушке и дедушке, что я сижу здесь благодаря тому, что когда-то на свете жили они, эти почтенные норвежцы, о которых прежде я ничего не знала. Мне не обязательно все записывать. Я многое запоминаю. Спохватившись, успокоила я Лору. Наша жизнь протекала обыденно. Мама работала, отказывая себе во всем ради меня. К сожалению, я не любила ее так сильно, как любила отца, и мы никогда не были с ней духовно близки. Я в задумчивости грызла резинку на конце карандаша. Лора повторяет судьбу своей незадачливой матери, ведь теперь у нее самой взрослая дочь, которая тоже сильно любила своего отца. Она взглянула на меня с тревогой. — Что с вами? Я вас задела своим неблаговидным признанием, но я хочу говорить правду. И если раньше стыдилась того, что была равнодушна к своей матери, то сейчас это уже не имеет никакого значения. Мне и нужна только правда. Отлично. И так все начиналось, как у всех. Меня заметили, предложили пробу в кино. Хотя она оказалась не очень удачной, стало ясно, что я умею держаться перед камерой. А это главное достоинство киноактера. Овладев искусством играть, не боясь, можно достичь многого, было бы желание, даже стать звездой. А желание у меня было огромным. Я следовала девизу отца, старалась делать работу лучше всех, даже если играла маленькую эпизодическую роль. Должно быть, это у меня неплохо получалось. Вскоре мне предложили выгодный контракт, по которому моя зарплата показалась нам с мамой просто сказочной. Она замолчала и, покачав головой, виновато произнесла: «Наверное, я ничего не сказала вам нового. Просто набор фактов из автобиографии, скорее всего, давно известно. Но я вспоминаю те годы без особого тепла. В основном это был тяжелый труд. У меня в молодости не было свиданий, я не ходила на вечеринки, не видела никого, кроме учеников студии, учителей, занималась постановкой голоса, появилось звуковое кино, и необходимо было иметь хорошую дикцию. К счастью, у меня был от природы поставленный голос». Да, ее голос был дивен. До сих пор он не утратил волшебного тембра. Грудной, чуть хрипловатый, волнующий. «Далекий гром. Ваша первая картина, где вы сыграли главную роль?» Она оживилась, повеселела. «Да, все прошло отлично. Критики хвалили. Мне повысили ставку, и я получила много предложений сниматься. Разумеется, я не могла тогда особенно выбирать, а фильмы были чаще всего посредственные. Но я постепенно приобретала имя, популярность, становилась звездой. Картины с моим участием делали хорошие кассовые сборы. Публике нравились мои героини, хотя они и были весьма заурядными. А потом... Вы встретили Виктора Холлинза?» Она продолжала, будто не услышав моего вопроса. «Моими партнерами становились лучшие актеры того времени. Некоторые из них приобрели всемирную известность. Иногда у меня завязывались романы с партнерами. Такое нередко случается. Актеры порой отождествляют себя с образом и переносит чувства с экрана в жизнь. Потом наступает почти неизбежное разочарование. Но вы так и не вышли замуж. Почему? Она помолчала, опустив темные густые ресницы. С закрытыми глазами Лора выглядела моложе. Глаза — это зеркало души, таили в себе усталость и грусть воспоминаний. Они не умели лгать. Да, меня пугали узы брака. Я была навсегда повенчана со своей актерской профессией. Она была для меня всем на свете. Я любила ее и не хотела обманывать будущего мужа. Могла ли стать хорошей любящей женой актриса, фанатично преданная только одному идолу — кино? Лора ищет оправданий, хочет убедить себя, что спасала влюбленных в нее мужчин, не выйдя замуж ни за кого из претендентов на ее руку и сердце. Возможно, она говорила правду. Я сделала вид, что записываю ее слова на пустой странице. Ждала, когда Лора заговорит о Викторе Холлинзе. А это должно было рано или поздно произойти. Нужно только набраться терпения. Мэгги Торнтон была лучшей ролью, в которую я вложила весь свой талант и опыт. Лора открыла глаза, в них выражалась боль и бесконечная усталость. Я получила за нее Оскара. Образ героини особенно удался Виктору Холлинзу. Тогда он был одним из лучших американских писателей, если не сказать самым одаренным. Мы работали вместе. Он создал сценарий для фильма по своей книге. И главная роль Эллен Брэдли оказалась более интересной и драматичной в сценарии, чем в самом романе. Вы читали Виктора Холлинза? «Все его произведения», — спокойно ответила я. «Но не согласна с вами, что картина талантливее романа». «Вы читали все его книги?» «Странно. Виктор Холлинз уже не столь популярен в современной Америке. Я думала, что молодежь вообще о нем не знает». Вы ошибаетесь. Мэгги Торнтон была рекомендована для изучения в колледжах. А «Шепот» Холлинза стал классическим образцом романного жанра. Но это из-за картины. Фильм принес известность книге. На этот раз я с ней согласилась. Да, но потому что вы великолепно сыграли роль Эллен Брэдли. Вас выдвигали на Оскара. Почему вы его не получили? «Дорогая мисс Томас, мне кажется, вам хорошо известен ответ на этот вопрос. Из-за того скандала я наблюдала за Лорой, чтобы уловить малейшее движение души этой необыкновенной женщины. Но темные ресницы снова опустились. Простите, но это был лишь досадный эпизод. Вы могли с легкостью вернуться в кино». Ведь публика вас боготворила. Почему же вы покинули Штаты, стали невидимкой-затворницей, похоронив себя в норвежских скалах? — Нет, — взвелась актриса, — нет, я же сказала вам, что не хочу открывать ящик Пандоры. Встав с кресла, Лора медленно подошла к балконной двери. Я была в смятении. Мне хотелось проникнуть в ее замкнутый мир не только за тем, чтобы обогатить книгу. Но я вдруг к своему удивлению ощутила, что нас связывает нечто родственное. Это едва уловимое чувство, разумеется, нельзя было назвать любовью. Но я невольно испытывала уже не просто восхищение актрисой. Я испугалась, осознав, что похожа на Лору больше, чем решалась себе признаться. Меня охватило страстное желание узнать истинную правду о личности моей матери. Но боялась переступить запретную черту, я и так зашла слишком далеко. Она стояла с высоко поднятой головой и казалась выше ростом. Критики любили писать о ее власти над людьми. Теперь я поняла, что они имели в виду. Она могла сыграть и для единственного зрителя, заворожив даже такого озлобленного и мстительного, каким являлась я, ее отринутая дочь. Лора вышла на балкон и с неподражаемым изяществом, облокотившись на деревянные перила, устремила задумчивый взгляд на простиравшийся внизу город. Ей не представлялось еще случая сыграть саму себя. И сейчас она наслаждалась, исполняя роль очаровательной Лоры Уорд. Я негромко зааплодировала. Она вздрогнула и вернулась в комнату. Подойдя вплотную ко мне, Лора отчеканила: «Вы прекрасно выполнили домашнюю работу перед тем, как со мной встретиться. Прочитали все книги Виктора Холлинза, просмотрели все мои картины. Вы всегда так тщательно готовитесь к интервью или только со мной?» Я дерзко улыбнулась, глядя ей прямо в лицо. «Нет, не всегда. Только ради интервью с вами». Вот и пробил мой час. Я достала из сумки, завернутое в тонкую бумагу, пресс-папье. «У меня кое-что есть для вас». И, привстав, протянула Лоре Уорд подаренное отцом чудо, завернутое в тонкую бумагу. Она нерешительно взяла его. Я заметила на ее руках бурые пигментные пятна и вздувшиеся вены. Руки выдавали возраст. Они были даже старше ее 58 лет. Легко слетела обертка, и перед ее застывшим взором заиграли всеми цветами радуги миниатюрные стеклянные цветочки. «Где вы взяли это?» Голос Лоры потерял былую уверенность и властность. Стал тоненьким и дрожащим, как у испуганного ребенка. Пресс-папье оставил Виктор Холлинз вместе с письмом. 2 месяца назад писатель умер. Он был моим отцом. Мое имя не Мэри Томас. Я Ли Холлинз. Мне показалось, что Лора потеряет сознание, так страшно она побледнела. Но когда я бросилась к ней, чтобы поддержать, она отпрянула и опустилась в свое кресло, напоминавшее римское ложе, но не откинулась на спинку и не закрыла глаза, как в прошлый раз, совсем напротив. Она откровенно принялась меня рассматривать, покачивая в руках сверкающее пресс-папье. — Ты совершенно на меня не похожа, — наконец выговорила она. — И на Виктора тоже. Голос был спокоен и мягок, слабость прошла, ее щеки опять порозовели. Я ожидала всего, что угодно. Слез, истерики, но только не замечания о моей внешности. Я похожа сама на себя и очень этому рада. Лора Уорд пристально осмотрела меня с головы до ног. Я неловко переминалась под этим испытующе укоризненным взглядом. «Почему ты мне сразу не призналась?» Я позвонила и сказала доктору Флетчеру. Он приходил вчера в отель, чтобы со мной встретиться, и не позволил вас беспокоить. Мне пришлось искать другие пути. Дело в том, что мой отец оставил письмо для Гуннара Торренсена, и я обратилась к нему. Гуннар посоветовался с мисс Варрес, и наше свидание было предрешено. Это они настояли, что будет лучше, если я не представлюсь вам сразу. Гуннар не сомневался. Вам будет полезно и интересно встретиться с человеком, интересующимся историей вашего восхождения на Голливудский Олимп. Но вряд ли вы захотели бы со мной беседовать, узнав, кто я. Слишком много на себя берет этот молодой человек. Я обязательно поговорю с ним. Он знает, что мой интерес к вам искренний. Это правда, что я пишу книгу о звездах экрана. Вы не должны на него сердиться. Гуннар просил, чтобы я назвалась при первой же удобной возможности. Я его обманула, помедлив с чистосердечным признанием. «Сколько тебе лет?» Я удивилась ее неведенью. 23? Она недовольно скривила губы. Твой возраст окончательно делает меня старухой. Я почувствовала, как во мне оживают, загораются гнев и обида. Разумеется, она не помнит моего дня рождения. Вы не волнуйтесь. Я не собираюсь оставаться в Бергене. Поспешила я успокоить Лору. Язык еле повиновался мне. Можете забыть меня навсегда, как только я уеду. Думайте, вам приснился дурной сон. Я не стала говорить ей оскорбительные слова, которые вынашивала долгие годы. Эту бессердечную женщину не проймут ни стыд, ни раскаяние. Она отметет любые оскорбления. Должно быть, Лора Уорт все-таки любила Виктора Холлинза. Ее смертельная бледность при виде пресс-папье говорила об этом. Но я для нее ничего не значила. Я оставалась пустым местом. Как 23 года назад она отвергала меня. Итак, ты моя дочь, и явно не из трусливого десятка. Меня удивили ее слова поощрения. Но я все-таки не поняла, что она имеет в виду, и с вызовом ответила. Да, я не из трусливых. Но вряд ли это ваша заслуга. Вы-то трусливо бежали от жизненно важных решений, требующих мужества и стойкости. Вы растоптали любовь моего отца, боясь выйти за него, отказались от родной дочери и, наконец, изменили своему призванию, таланту, неспосланному вам небесами. Ее глаза затуманились. Ты просто молоденькая дурочка. Все мои жертвы, отречения потребовали большой силы духа. Если хочешь, я шла наперекор судьбе и дорого заплатила за независимость. Итак, ты не из робких. Странно, но в голосе послышалась ласковая интонация. Думаю, что нет. Тогда почему ты не хочешь остаться здесь? Или побаиваешься меня, открыв свою тайну? Господи, не ослышалась ли я? Вы хотите сказать, что готовы продолжить беседу со мной? Именно так. Дать интервью собственной дочери. Это прямо как в романе Виктора Холлинза. Только Виктор был сентиментален, а я нет. Я могу играть роли чувствительно самозабвенных женщин, но сама давно уже не могу позволить себе подобной роскоши. Если ты надеялась на трогательную дружбу с вновь обретенной мамочкой, то глубоко заблуждалась. Я тебя в этом разочаровала? Я тоже не сентиментальна. Лора обыграла свою дочь, метко выбила мои тщательно приготовленные козыри. Мне ничего от вас и не надо, кроме интервью. Она, бережно опустив заветные пресс-папье на кофейный столик, кокетливо протянула мне руку. Значит, решено. Все остается по-прежнему. Я Лора Уорт. Ты молодая женщина, которая хочет написать обо мне главу в своей книге. Другого не существует. Запомни. Я неохотно пожала холеную руку и вспомнила напутствие Гуннера. Будьте с ней поласковей. Как будто она нуждалась в моей ласке. Я остаюсь в ее доме. Попробую сама превратиться в актрису, несмотря на душивший меня гнев и кровную обиду. Еще никогда желание отомстить Лоре Уорт за жестокость и пренебрежение к родной дочери не было таким сильным. Но остается только решить, как мне обращаться к юной писательнице. Не могу же я теперь величать тебя, мисс Томас? Насколько мне известно, твой отец назвал дочь в честь своей тетки, Ли. Я буду звать тебя Ли. Согласна? Вы тоже для меня отныне не мисс Уорт или миссис Флетчер, а просто Лора. То единственное имя, которым я должна была ее называть по праву рождения, мы обе отвергли как слащавую сентиментальность. Насмешливая улыбка заиграла в уголках широкого красивого рта. «Согласна. Зови меня Лора. И не надо так вызывающе сердито смотреть, Ли. Из какого моего фильма ты переняла манеру гордо вздергивать подбородок?» Я опустила подбородок. Меньше всего на свете я хотела быть на нее похожей. Она тихо засмеялась. В дверь постучали. Вошла Айрин Варс, молча разглядывая нас с Лорой. «Мне сказали правду», — сухо заметила Лора. «Ли останется погостить. Вы с господином Торренсоном, к сожалению, сговорились за моей спиной». Айрин, не обратив никакого внимания на замечание Лоры, злорадно ответила. «Вам придется объясниться с доктором Флетчером. Он вернулся домой и через несколько минут поднимется сюда. Миссис Джифф как раз в это время рассказывает ему о причине появления мисс Холлинс в доме, вопреки его желанию. Не беспокойтесь. Мы с мисс Холлинс подождем его здесь». «Может быть, вы...» — начала я, но Лора прервала меня на полуслове. «Останься со мной, Ли. Айрин, скажи доктору, что я хочу его видеть». Айрин замешкалась в дверях и как будто хотела возразить. Когда она исчезла, Лора вздохнула, будто предчувствуя столкновение с Майлзом Флетчером. За дверью послышалась тяжелая поступь. Он уже поднимался по лестнице. Я проглотила застрявший в горле ком. Все шло не так, как мне представлялось. Оставалось одно — смириться с коварной судьбой и ждать развития событий.